Глава 12. Доклад. К утру распогодилось. Небо радовало глаз безоблачной синевой. Трудяги, спешившие успеть к началу рабочего дня, составили мне компанию на улице. Я не слишком любил утро. Мое время – ночь. Но вчера я и не ложился, поэтому порция крепчайшего кофе, любезно сваренной Агриппиной Тихоновной, позволила вновь обрести бодрость духа. Я поймал пролетку, и заспанный бородатый мужик повез меня по указанному адресу. Приют Святой Моники – идеальное место для всех попавших в беду женщин, отличавшееся стерильной чистотой и отсутствием мужчин даже среди персонала. Полицейские не могли оставить Арабеллу без присмотра. Более того, они обязаны были беречь ее как зеницу ока, как собственную сестру, решившую прогуляться ночью в одиночестве в городском парке, как невесту, сообщившую, что идет в гости к подруге, но слишком уж долго прихорашивающуюся перед зеркалом, как сбережения, оставленные под неестественно высокие проценты в новом, только что открывшемся банке. И все же полиции я не доверял. Плох тот солдат, который не знает, за кого он воюет. А нынешняя полиция сплошь и рядом состояла из случайных людей, соблазнившихся многочисленными привилегиями государственной службы, но не чувствовавших личной ответственности за происходящее в стране. И только в последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. Но, к сожалению, недостаточно быстро. Поэтому я не слишком удивился, когда, явившись в приют, обнаружил, что все закрепленные распорядком правила защиты особо ценного объекта и патрулирования территории попраны самым что ни на есть бесцеремонным образом. Городовые, призванные стоять на посту непосредственно рядом с палатой госпожи Лямур, мило болтали с медсестрами в другом конце коридора. Никого из людей Семенова тут и вовсе не оказалось. Как видно, посчитали, что их присутствие излишне. Когда я, вопя благим матом, ворвался в палату, там было пусто. Беременная госпожа Лемур, она же Арабелла Белкина, она же Белка, она же прима театра «Фантазия», отсутствовала, чем несказанно удивило обоих усатых городовых, соизволивших, наконец, оторваться от миловидных дежурных сестер и заглянуть следом за мной в палату. Окно было распахнуто настежь. «Да вы, мерзавцы, хоть знаете, что с вами будет? Мартынов же вас к египетским богам и сгноит!» Половину слов я проглатывал, но не потому, что боялся оскорбить утонченный слух проштрафившихся, а исключительно в силу глубочайшего возмущения некомпетентностью тех, кто призван охранять и защищать, и даже получает за это регулярное жалование. Городовые вытянулись во фрунт и всем своим видом показывали, что во всем раскаиваются. «Ваше высокородие, она ж только что здесь! Клянусь моими детьми! Молчать!» Я заорал так громко, что даже закашлялся. Нет, все же прав Серафимов и подобные ему социалисты-утописты. Нашего человека никак не заставить делать то, чего он делать не желает. Вот только вывод известный анархист делал неправильный. Он считал, что достаточно все отобрать и у богатых, и у бедных, да поделить поровну. Мол, получится все по справедливости. А на самом-то деле кто-то ухватит больше кусок, чем сосед. и все вернется на круги своя. Когда проверяли палату в последний раз? Не врать! 10 минут назад, может, 15. Трясясь от страха за последствия, ответил один из городовых. Да коридор насквозь виден, никто мимо нас не проходил, клянусь. В окно она сиганула, точно вам говорю, ваше высокородие. 10-15, говоришь? Значит, стоило брать в расчет все полчаса, а то и час. Но про коридор он не врал. Проскользнуть мимо сестринского поста незамеченным было сложно. Да и окно в палате оказалось открыто настежь, что косвенно подтверждало его гипотезу. Вот только 4-й этаж. Пожалуй, тут не сиганешь, разобьешься. И ты хочешь мне сказать, что беременная пациентка, даже если пришла в себя, то сумела спрыгнуть с такой высоты, при этом не привлекла ничего внимания, удачно приземлилась, не покалечившись, и преспокойно скрылась в больничной одежде? Но коридор просматривается насквозь. Это я уже слышал. Закрыть рты и быстро проверить здание. Возможно, она еще где-то внутри. И никакого насилия, слышите? Брать в целости и сохранности, словно хрупкий сосуд. Вопросы? Но городовых уже и след простыл. Только слышался топот подкованных сапог на лестнице и громкие отрывистые свистки, призывающие постовых с соседних участков. Спустя полчаса нерадивые охранники, старательно отводящие глаза, доложили о результатах. Разумеется, пациентку найти не удалось. Выяснили только, что несколько прохожих видели молодую женщину в больничной одежде, остановившую пролетку и уехавшую на ней в неизвестном направлении. Белла сбежала. Лично явившийся по вызову Семенов раздраженно сплюнул, только завидев меня издали. «Бреннер, а знаешь ли ты, что со вчерашнего вечера объявлен пропавшим без вести? Все силы брошены на твои поиски. Я даже отсюда своих людей снял. Тебя считают похищенным или убитым, но никак не разгуливающим целым и невредимым на свободе». «Твоими молитвами, Риттер. Может, объяснишься?» «Не до того. Вот бумага». Я сунул княжеский листок под нос Семенову. «Отчитываться мне предстоит перед другими людьми». «Эх, Бреннер, давно я тебя знаю, но в такие переделки ты прежде не ввязывался. Ты знаешь, что твой дом обстреляли и подожгли, его едва потушить успели, а когда я осматривал место происшествия, то обнаружил на улице не меньше 3000 стреляных гильз. 3000! Кому это ты так насолил?» «Значит, дом все же уцелел?» — улыбнулся я. «Хорошая новость. Надеюсь, стрелков объявили в розыск?» «Еще бы! Их видели многие. Одеты, словно колонисты, плащи, шляпы, оружие опять же не местное. Они же часом раньше учинили бойню в 3 сестрах. На кого они охотились, мне неизвестно. Но там только убитыми больше 10 человек, да еще 2-3 раненых. «Знаю», — кивнул я, — «присутствовал. Подтверждаю, это те же самые стрелки из одной группы». Семенов только покачал головой. Слов он не находил. «Цель покушения я назвать не могу. Государственная тайна. Сообщу лишь, что им не удалось его уничтожить, но они обязательно попытаются сделать это еще раз при первом же удобном случае. Удалось узнать, откуда они взялись в нашем городе?» «Кое-что выяснили. 3 дня назад в порт прибыл трансатлантический лайнер «Британик». Кажется, наши стрелки оттуда. Сейчас мои люди проверяют списки пассажиров. Если повезет, найдем, где они остановились. Или хотя бы узнаем имена». «Кинь на это дело всех, кого можно. Это приказ. Барон, капитану скажи. Личный приказ великого князя. Бумагу с моими полномочиями ты видел. Ничего важнее этого дела сейчас нет. Я, кажется, ранил вчера одного. Все следы на улице смыл дождь, в том числе и кровь, если она была. Тело мы не нашли, Так что, если ты прав, они забрали его с собой. Значит, им понадобится доктор. Попробую поискать и в этом направлении. Я подумал, что после выстрела из дыракула скорее понадобится плотник, но спорить не стал. Пусть ищут. Возможно, стрелка лишь слегка зацепила, ведь стрелял я из дыракула впервые и вполне мог промахнуться. Семенов. Я подошел к нему вплотную и заговорил тихо-тихо, чтобы слышать мог только он. Повторяю, это дело государственной важности. Я чую большие неприятности. Так что уж постарайся, отыщи их. А сбежавшую девушку пока оставь в покое, не до нее. Хотя на всякий случай можно послать человека к ней домой. Но я сомневаюсь, что она там появится. Мартынову передай, что я буду держать его в курсе дел. «Ага», – невесело ухмыльнулся Семенов. Усы его грозно топорщились, а старый боевой шрам через левую щеку превращал лицо в страшную маску. «Так прямо и будешь все новости докладывать? Первым делом сразу после утреннего кофе? Тебе, Бреннер, никакого доверия нет!» Я успокаивающе похлопал его по плечу и покинул приют. Теперь мне следовало нанести еще один визит. Мой наниматель, великий князь, не простил бы, если бы я дольше необходимого держал его в неведении. Без брошенного вчера на произвол судьбы Мехвагина было неудобно. Пришлось опять брать пролетку. Лошадка семенила по мостовой, я злился. Дел было не в проворот, но через полчаса мы все же добрались до великокняжеской резиденции. Я щедро расплатился с извозчиком, все равно спешу те средства на необходимые расходы, и направился к знакомым воротам. На этот раз пропустили меня без лишних вопросов, и через несколько минут мне навстречу уже спешила неразлучная парочка – Жуков да Вульф. Едва взглянул на их мрачные серьезные физиономии, я сразу почуял неприятность. «Бреннер! Мы вас обыскались!» Руки ни один из них мне не протянул. У себя поинтересовался я, многозначительно кивая в сторону особняка. «Ожидает!» – кинул Жуков. «Недоволен. Наслышан о перестрелке. Волнуется. Надеюсь, вы с хорошими новостями». И я не удостоил его ответом. Нужно было лучше охранять великокняжеского сына. Тогда, глядишь, и с остальным сложилось бы иначе. Да и, думаю, мог бы остаться цел. Как и в прошлый раз, Жуков и Вульф проводили меня лишь до нижнего холла и передали Паркеру, который повел меня дальше. Великий князь поднялся мне навстречу. Сегодня выглядел он уставшим и словно бы постаревшим лет на 10, а его красные глаза и слегка заторможенные движения говорили, что эту ночь он не спал. «Он жив?» Князя интересовал только этот вопрос. «Жив и здоров, находится в надежном убежище. Думаю, в ближайшее время ему ничто не угрожает, а полиция уже бросила все силы на поиск тех, кто организовал покушение». Князь порывисто обнял меня и сказал: «Благодарю вас, Бреннер. Знаю, это вы спасли его. Я этого не забуду». «Ваше высочество, вы для того меня и наняли, решать проблемы вашего сына». «Ну, говоря по совести, вы должны были лишь убедить кое в чем девушку, а не воевать в том кабаке. Так что благодарю еще раз от всего сердца». «Мой дом подожгли», – поделился я с князем собственной печалью. «За это не переживайте, восстановим, будет лучше, чем прежде. Разумеется, сумма на ремонт будет выплачена сверх вашего гонорара». Жаль, что я не мог потребовать гарантии, а стоило бы. На моей памяти частенько случилось, что спустя очень короткое время, как только все успокаивалось, некоторые люди совершенно забывали о данных в пылу страсти и обещаниях. Кое-кто даже отказывался платить по счетам. Нет, я и в мыслях не держал, что великий князь нарушит данное слово, Но все же дополнительные гарантии мне бы не помешали. Или чек на нужную сумму подписаны и переданы в полную мою собственность. Ничего меркантильного я в подобных рассуждениях не видел. Всем необходимо на что-то жить, а мне еще требовалось близняшек кормить и кота. «А теперь рассказывайте все в подробностях», – приказал Платон Александрович. Его голову занимали совсем иные мысли. О моем несчастном доме он и не думал. Доклад не занял много времени. Я был уверен, что Мартынов и так уже передал князю всю собранную полицией информацию. И я коротко поведал о перестрелке в ресторации «Кабаре», о разгроме моего дома, о тайном ходе, через который мы сумели сбежать, но о том, где именно я оставил Костаса, не сказал ни слова, а князь и не спрашивал. Умный человек. Платон Александрович слушал меня внимательно, лишних вопросов не задавал, и вообще, как только он узнал, что с его сыном все в порядке, успокоился и вновь казался собранным, готовым к любым битвам. Благородная кровь. «Как вы полагаете, у кого хватило смелости решиться на подобное покушение?» – спросил он, когда я замолчал. «Этого я пока не знаю, даже догадки строить не могу. Слишком мало информации», – честно ответил я. «Но покушение на члена императорского дома – это слишком серьезное событие. Такое не происходит спонтанно. К этому готовятся многие месяцы. Нам повезло, что все обошлось». «Они могут и повторить попытку», – задумчиво произнес Платон Александрович. «Я распорядился усилить городские патрули и охрану особняка. Вы уверены, что Константину будет лучше в вашем убежище, а не дома, при нынешних-то условиях?» «Совершенно уверен. Если Константин Платоныч поступит разумно, как мы с ним договорились, и не сунется в одиночку в город, то гарантированно пересидит все неспокойные дни там. Об этом месте никто не знает». «Хорошо. Я вам доверяю и не буду настаивать на своем предложении. Вам что-то потребуется для дальнейшей работы?» «Тот мехваген, который вы мне вчера предоставили, мне пришлось бросить его на улице». «Ерунда. Можете пользоваться моим гаражом, конюшней, а также оружейной без ограничений. Если хотите, дам вам в помощники Жукова и Вульфа. Они люди опытные и опасные». «Думаю, будет лучше, если они займутся охраной вашего высочества», – отделался от три травья. «Да и мне одному гораздо привычнее». «Как знаете», – не стал спорить князь. В этот момент переговорник на его столе задребезжал. Князь ответил на вызов, коротко выслушал информацию и сообщил. «Это был Мартынов. Его люди вышли на след стрелков».